«Чего же вы хотите?» «Я ничего не хотел». И дал знак поворачивать обратно. Теперь я знал, куда идут вязанки розовых, превосходно высушенных дров, что продаются на вес за воротами городских базаров. Практичный и хорошо информированный энергетический кризис Харон избавил меня от невольной ошибки. Воистину, не верь глазам своим. Ведь я, наблюдая за тем, как на чугунном безмене с цепями отвешивают дрова, думал, что они пойдут на приготовление невиданных яств. Как легко впасть в заблуждение, положившись на ее величество очевидность. Коварная, обманчивая дама. Прощаясь с Хароном, который вновь перевез меня в царство живых, я вспомнил другого старика-индейца, олицетворившего для меня наивность и бескорыстие людей великой страны. Было это в Дели, на одной из улочек старого города, поблизости от знаменитого базара. Меня привел туда Георгий Кудин, работавший тогда с обкором нового времени. Он свободно говорил на хинди, хорошо знал город, по-настоящему любил и понимал душу Индии. Мы остановились перед мастерской кузнеца по серебру. Сидя почти в полной темноте на каменном полу, величественный старец с глазами пророка, а может безумца, раскатывал серебряную проволоку в тончайший паутинный лист. Удерживая материал на наковальне цепкими пальцами ног, он ловко орудовал обеими руками, оглашая улочку звонкими мелодичными перестуками молоточков. Жора взял в руки готовый лист, и тот буквально прилип к пальцам. Металл невесомо рвался, словно таял в руках, серебря узоры пальцев. «Сколько я должен вам, отец?» — спросил он мастера. «Две аны», — старец обвел нас невидящим взором. О чем он грезил в своем далеке, звеня молоточками, хотел бы я знать. То, что он сказал, звучало чудовищно. Во-первых, аны — мелкие монеты времен британского владычества, давным-давно не ходили в его стране. А во-вторых, он спрашивал с нас гроши за ювелирную, почти нечеловеческую работу. Даже в масштабе цен той эпохи две аны были пустяком. «Угощайся!» — Жора протянул мне новый лист, а сам начал со вкусом уплетать серебро. «Индийцы едят его с незапамятных времен, лучше всякой дезинфекции. Впервые в жизни я ел металл. Он таял на языке так же, как и в пальцах». «Аны давно не ходят, отец», — усмехнулся мой друг, — вынимая из бумажника крупную купюру. «Возьмите, и спасибо вам за ваш замечательный труд. Я ничего не возьму с вас», — отрицательно кивнул кузнец. «С людьми, которые знают наши обычаи и говорят на нашем языке, нельзя обходиться, как с покупателями. Вы ничего мне не должны, вы наши гости». «Спасибо, отец». Жора убрал деньги. «Намасте», — поклонился, сложив ладони. «За день», — сказал он мне, когда мы выбирались из лабиринта улиц на площадь, — «от силы можно отковать два таких листа. Как он зарабатывает на жизнь?» Воистину многолика Индия. Страна Махабхараты и Рамаяны, Упанишад и Вед, страна атомной энергии и спутника Ариабата. Этот спутник, созданный руками индийских ученых, был назван в честь древнего математика и мудреца. Но на околоземную орбиту его вывела советская ракета, запущенная с космодрома, расположенного на нашей Земле. В тот же день, наполненный встречами и впечатлениями, растянутый в памяти, как целая жизнь, прожитая во сне, я побывал в Санскритском университете, осмотрел каменный секстан средневековой обсерватории Джайсингх, встретился за традиционной чашкой чая с профессором Бенаресского хинду университета Свами Чоудхури. «Почему бы вам не побывать в институте теософии?» — поинтересовался Чоудхури после того, как мы закончили разговор о взаимовлиянии культур Индии и Непала. К его работе была причастна, кстати, ваша соотечественница Елена Блаватская. Ее дело, как известно, продолжила Анни Безант –